Ведь и Блосси явился 3 года назад в Рим с одной статуей Зенона. В комнату вбежал раб. — Госпожа! — закричал он. — К тебе египетский посол! — Посол? — удивилась Корнелия. — Может быть, он спутал мой дом с курией? — Покажи ему дорогу. — Нет, он назвал твое имя. — Ну, тогда впусти. В комнату вступил Менил в сопровождении 2 юношей в белом. Сам он был в голубой мантии, шитой золотом. «Мой повелитель, Птолемей, Филометор», — торжественно начал посол, — «предлагает тебе руку, сердце и корону. Он готов разделить с тобою все свое состояние, которое исчисляется в 5000 талантов золотом, и в недвижимом имуществе, перечень которого мне поручено тебе передать». Менил протянул Корнелии папирусный свиток. — Птолемей делает мне предложение? — проговорила Корнелия, едва опомнившись от удивления. — Но ведь он ни разу не видел меня. — Он наслышан о твоей красоте и добродетелях, — важно произнес Менил. — А ему известно, — усмехнувшись, спросила Корнелия, — что у меня дочь уже 13 лет как отпраздновала свадьбу. — Но, выдав дочь замуж, — быстро нашелся Менил, — ты стала свободна. — У меня 2 сыновей, — перебила Корнелия. — Они потеряли отца. Я решила посвятить себя воспитанию моих мальчиков, передай царю, что долг матери вынуждает меня ответить отказом. «Но ты хотя бы раскрой свиток», — умоляюще произнес Менил. «Посмотри, от чего ты отказываешься. В мире не будет женщины богаче тебя». «Мое богатство — мои сыновья», — ответила мать. Стихли шаги посла и его свиты, и снова скрипнула скамейка. «Добродетель не нуждается в поощрении», — с чувством проговорил Блосси. Она черпает награду в самой себе. Раб может быть счастливее царя, если он ощущает в душе божественный огонь, а истинное счастье царя, когда он служит народу. Был ли кто-либо счастливее спартанского царя Клеомена, раздавшего землю беднякам? Но Полибий, — возразил мальчик, — называет Клеомена тираном. Ведь он пишет в своей 2 книге: «Клеомен упразднил исконное государственное устройство и превратил закономерную царскую власть в тиранию». У тебя хорошая память, Тиберий. Это подлинные слова Полибия из Мегалополя, города, разрушенного Клеоменом. Корнелия вышла из своей комнаты. Мальчик бросился к матери. — Прости, что я прервала вашу беседу, — обратилась она к Блоссию. — Из твоих слов, учитель, я поняла, что ты объясняешь неприязнь Полибия к Клеомену тем, что он был врагом его родного города. Я внимательно читала труд Полибия, и мне кажется, тут дело в другом. Полибий опасается, что последователи Клеомена, а их немало в Ахайе, могут раздать землю беднякам и освободить рабов. Тогда неизбежно в Ахайю войдут наши легионы, и рабами станут все. Полибий осторожен и мудр. — Мама! — воскликнул Тиберий. — Я с тобой не согласен. Если дать землю беднякам, они будут отчаянней сражаться за родину, и тогда ей никто не страшен. Ахейские старцы. На палубе было несколько десятков человек. Зефир лениво трепал седые волосы, то обнажая, то прикрывая лбы в густой сети морщин. Гелиос высвечивал синие жилы на руках и ногах. 17 лет все эти люди были в разлуке с морем и родиной. 17 лет они ждали этого дня. Почему же они не радуются? Или они вспомнили о тех, кто остался на чужбине? или впервые глядя друг другу в лица, как в потускневшие и покрытые патиной бронзовые зеркала, они ощутили себя стариками и поняли, что Рим отнял у них молодость, выпил их кровь, а потом вышвырнул, как паук выбрасывает из паутины обескровленных мух.